5. Чарли. Должно быть, я заснула. До меня доносится тихое пиканье и скрежет металла о металл. Открываю глаза и инстинктивно забиваюсь глубже в угол. Не могу поверить, что впала в дрему. Они наверняка меня чем-то накачали. Они. Мне нужно выяснить, кто эти таинственные «они». Тут дверь распахивается, и я прижимаюсь к стенке, учащенно дыша. В проеме появляется нога в белой теннисной туфле, а затем лицо улыбающейся женщины. Она напевает себе под нос и захлопывает за собой дверь. Я слегка расслабляюсь. Незнакомка похожа на сиделку в бледно-желтом халате. Ее темные волосы убраны в низкий хвостик. На вид ей около 40. На долю секунды я задумываюсь, сколько же мне лет. Подношу руку к лицу, чтобы пощупать, нет ли у меня морщин. «Здравствуй», — радостно приветствует она, не глядя на меня. Ее внимание полностью приковано к подносу с едой. Я крепче обнимаю себя за колени. Она ставит поднос на небольшой прикроватный столик и впервые поднимает на меня взгляд. «Я принесла тебе обед. Ты голодна?» «Обед. А что случилось с завтраком?» Не дождавшись моего ответа, она улыбается и поднимает крышку с одной из тарелок, словно это сможет меня соблазнить. «Сегодня у нас спагетти. Ты же любишь спагетти?» «Сегодня? Сколько же дней я здесь пробыла?» Хочется спросить, но мой язык онемел от страха. «Ты напугана, все нормально. Здесь тебе ничего не грозит». «Забавно, но мне так не кажется». Она подает мне бумажный стаканчик. Я смотрю на него. «Ты должна выпить свое лекарство», — говорит сиделка, потрусив стаканчиком. «Судя по звуку, там куда больше одной таблетки. Меня хотят накачать». «Для чего они?» Я вздрагиваю от звука своего голоса. Хриплый. Либо я давно не говорила, либо много кричала. Женщина вновь улыбается. «Как всегда, глупышка». Она хмурится, внезапно посерьезнев. «Мы знаем, что бывает, когда ты не пьешь свои лекарства, Сэмми. Ты же не хочешь, чтобы это повторилось снова?» «Сэмми!» Мне хочется заплакать от радости, что у меня есть имя. Я тянусь за стаканчиком. Не знаю, что это значит, но я действительно не хочу, чтобы это повторилось снова. Наверное, благодаря этому я и оказалась здесь. «Где я?» Внутри лежат три таблетки — белая, синяя и коричневая. Она наклоняет голову в бок и подает пластиковый стакан с водой. «В госпитале святого Варфоломея. Разве ты не помнишь?» Я пялюсь на нее. «А должна?» Если спрошу, она может решить, что я сумасшедшая, хотя, судя по всему, я и так не в своем уме. Не хочу ухудшать ситуацию, но... Она вздыхает. «Дитя мое, я делаю все возможное, чтобы тебе стало лучше, но в этот раз ты тоже должна постараться. Мы не можем допустить еще одного инцидента. Я проблемный ребенок. Наверное, поэтому меня здесь и заперли». Наклоняю стаканчик и выливаю таблетки на язык. Сиделка вручает мне воду. Меня мучает жажда. «Поешь», — говорит она, хлопнув в ладоши. Я подвигаю к себе поднос, умираю с голоду. «Хочешь посмотреть телевизор?» Я киваю. «Она действительно милая, и я хочу посмотреть телевизор». Женщина достает пульт из кармана и щелкает, наведя его на экран. По какому-то каналу идет шоу о семье. Они сидят за столом и ужинают. «Где моя семья?» На меня снова накатывает дрема.